— зло усмехнулся Малют. — Ну, положим. А зачем царю не доложил? Не мог я перед Богом нарушить тайну исповеди. Да ведь исповеди никакой и не было. — Брехло ты, отче! — сплюнул Григорий Лукьянович на пол, хотя пришлось нагибаться. Слишком мал он был для такого трона. — Давай по порядку. — Почему тебе известно, что жива? Кто заговорщики? Где царица находится? Она просила помощи у англичан, — солгал государев духовник. — Пишите все, потом сам поправлю, — разрешил Малюта подручным. — Откуда ведомо? — Она исповедовалась мне не раз, — солгал опять. — Какие англичане? — Дженкинсон, Сильвер, Бомели. — А зачем им похищать царицу? «Чтобы женить нашего государя на ихней королеве», — продолжал отец Евстафий, обнаружив в себе необыкновенную изворотливость. Он осознавал это и продолжал молить Господа. «Усеки меня мечом! Усеки меня мечом! А зачем?» «Затем, чтоб сгубить?» — досказывал Малют. «Возможно, и сгубить», — соглашался протопоп. «Ты говори открыто. Сгубить! С целью сгубить!» Молодые выдвиженцы усердно водили гусиными перьями, обмакивая их в одну на двоих чернильницу из чугуна. И что же они сделали? Они разыскали летающего человека. Я уж слыхал об этом от многих. Но такие сказки рассказывают перед сном старые карельские бредуньи. Бомелька усыпил монахов, и нанятые люди вытащили из гроба живую и увели, как я теперь понимаю. Вот здесь у тебя плоховато, Евстафий. Очень непонятно. Зачем вытаскивает? Мы бы ее и сами отлично закопали. Да, но она была жива, удивился протопоп сам себе и продолжал. И если бы наш государь не согласился жениться на английской королеве, то ее бы убили. Нету в тебе государственного мышления и здравого смысла, — упрекнул его Малют. Суть в другом. Государыню спрятали, а теперь хотят извести царя, а на его место посадить на трон царицу Марфу, свою ставленницу. Вот и вся разгадка хитроумного замысла. Разве баба у нас правит? Никакой ты не священнослужитель. Ты с луны свалился. А великая княгиня Ольга... Верно, верно, соглашался протопоп. А царица Елена — мать нашего повелителя... Малюта ненадолго задумался, а затем спросил. — И кто ж ее оживил? Это все проделки доктора. А как он там устроил, я точно не знаю. А ты где был? Я раньше ушел, когда монахи щепели псалмы. — Значит, задумки заговорщиков тебе были ведомы? — Нет, я сейчас начинаю только понимать. — С этим мы разберемся попозже. — Ты крути... Да знай меру, а то и тебя закручивать так стану. Выжму, как тряпку. Отвечай по сути. Всех возьмем, потом с тобой решать будем. Отвечай правду и по совести. Истинный крест! Священник перекрестился, а про себя молил. Господи, усеки меня мечом окаянного, только правду. Боярин Неполимов участвует в заговоре. Да, он с Марфой крутил еще до ее замужества. Понесло Евстафи. Язык тебе придется отрезать, батюшка. Такую несусветицу молвишь. Наврал, наврал Григорий Лукьянович. Он же ей родственник. А Рефа-то подсоблял. Хорошо, что не мой. Ухмыльнулся главный царев-разыскатель. Трудность его положения заключалась в том, что сам он состоял в дальних, а может быть, и не таких уж дальних, родственных отношениях с Марфой. Об этом было известно очень узкому кругу, который постоянно по нарастающей сужался, отправляясь в лучшие из миров. Напомним, что уже статус царской невесты делал ее родственные связи государственной тайной, и причины того ранее нами объяснялись. В целом и главном мне все понятно».